знать все раньше, я бы все простил. Никуда бы птиц я не отпустил. Голубые дали снова вас позвали, где-то за морями ваш заветный край. То, что мы когда-то безвозвратно потеряли, и с тех пор все ищем наш потерянный рай. Заберите с собой мою боль и печаль, унесите с собой в дальнюю даль. Расскажите ветрам, пусть узнают они, как томлюсь на земле без любви, без любви. Разбито, на душе темно. Мне бы знать все раньше, я бы все простил. Никуда бы птиц я не отпустил. Где-то за морями ваш заветный край, то, что мы когда-то безвозвратно потеряли. И с тех пор все ищем наш потерянный рай. Заберите с собой мою боль и печаль, унесите с собой в дальнюю даль. Расскажите ветрам, пусть узнают они, как томлюсь на земле без любви. Заберите с собой мою боль и печаль, унесите с собой в дальнюю даль. Расскажите ветрам, на земле без любви, без любви.